Глава 45. Ива. Скинув обувь, поднимая ноги на сиденье, поджимая под себя и мечтая о том, чтобы побыстрее снять это платье и смыть страшные полтора суток в обществе монстра. Судорожно вздыхая, то обнимая себя руками и тру ладонями плечи, то заламывая пальцы, глядя в окно или на Макса. Он удобнее перехватывает руль одной рукой, а второй крепко сжимает мою. Все еще не верится, что мой кошмар действительно закончился. Я боюсь закрывать глаза. Может оказаться, что я сплю под уколом маньяка, и все происходящее мне снится. Макс, стрельба в парке, даже эта машина. А в реальности чудовище продолжает издеваться над моим телом, убивая остатки души. Мы въезжаем в хорошо освещенный двор. Останавливаемся у одного из подъездов. Макс выходит из машины, обходит ее и открывает для меня дверь. «Иди ко мне, детка». Звучит его хриплый голос. Выхожу. Оказываюсь в крепких руках и утыкаюсь носом в шею. Жадно вдыхая его запах, чтобы окончательно поверить. Настоящий. Все хорошо. Его напряженные пальцы двигаются по моей спине и застывают на пояснице. Все теперь будет хорошо. В его словах чувствуется усталость. Она откликается теплом где-то в районе живота. Искал. Он меня искал. Я ему нужна. И, подняв взгляд на Марьянина, ловлю эту усталость в его глазах, на колючих щеках и в уголках поджатых губ. Целую в двухдневную щетину и, обвив руками шею, снова дышу запахом его кожи с примесью весеннего ночного города, терпкого мужского парфюма и недавнего выстрела. Тагир стучит лапами по стеклу, требуя, чтобы его обязательно погладили. Тихо рассмеявшись, Макс отпускает меня и забирает собаку из салона. Присев на корточки, благодарно обнимая лучшего друга. «Мой герой», — шепчу в коричневое ухо, — «мой защитник». Поскуливая, Таги облизывает мое лицо, а я в очередной раз убеждаюсь в том, что никакой он не бракованный, самый лучший. Сама веду его на поводке в подъезд и только у двери в квартиру передаю Максу. Он возится с ключами. Открывая дверь, из порога нас встречает теплый свет прихожей и запах домашней еды. «Ну, наконец-то!» — ворчит недовольно выскочившая к нам Машка, но настроение меняется в секунду. «А-а-а, собака!» — взвизгивает она. Таги от такой неожиданности плюхается на пухлую попу и тут же попадает в нетерпеливые лапки сестренки Марьянина. А мы разуваемся и сливаемся с мебелью. Благо, Маша поглощена собакой и не обращает на нас внимания. Макс берет меня за руку и тянет за собой ванну. Закрывая дверь, критически осматривает это ужасное платье и рывком делит его на две половины. Я даже не вздрагиваю от треска ткани, и мне плевать, что стою раздетая перед майором. Мне дышать стало легче, будто бетонную плиту наконец сняли. Осмотрев меня с ног до головы, Марьянин скрипит зубами и отворачивается, чтобы включить и отрегулировать воду, а я осторожно разматываю повязки на запястьях, наложенные еще в скорой. «Машкина. Ванильная». Показывает мне пузырек с пеной. «Пойдет?» Я часто киваю. Мне сейчас пойдет даже хозяйственное мыло, если оно поможет избавиться от всего отвратительного, что на меня налипло. Небольшая комнатка быстро наполняется тонким, легким, сладковатым ароматом десерта. Марьянин поднимает меня на руки и осторожно опускает воду прямо в белье, снимая все с себя. Он забирает и кидает в мусорку. «Новое куплю», — комментирует, устраиваясь на полу, у стены. «Мне все равно. Даже если не купят, то я бы больше никогда это не надела. Уж лучше голый, чем так». Опустившись в воду с густой шелестящей пеной по самый подбородок, прикрывая глаза, слушаю, как часто стучит мое сердце. Макс молчит, и я. «Я думал, у меня крыша уедет за эти сутки». Тихо признается он. «Еще никогда в жизни за всю гребаную практику мне не было так страшно». Каждое слово болью отзывается внутри. Это гораздо ценнее пафосных фраз о любви. Он открыт и искренен, а это дорогого стоит. И мне хочется ответить ему тем же. «Я тебя ждала. Делюсь и я. Разговаривала с тобой в своей голове». «Наверное, я услышал». Оттолкнувшись ладонями от стены, Макс встает на колени прямо у края ванны, находит мою мокрую руку в пене, сжимает, тут же намочив рукав рубашки. «Я сейчас буду говорить. Не спорить, не перебивать». Командует. «Это приказ?» Устало улыбаюсь. «Естественно». Хмыкает он и тоже отыскивает для меня улыбку. Именно сейчас Макс настоящий, не играет и не прячется за маской циничной сволочи. «С этой минуты ты живешь здесь, вместе с Тагиром. Со службы, детка, тоже придется завязать. Хватит в нашей семье одного мента». «Хорошо, спокойно соглашаюсь». Марьянин ведет бровью, удивленно глядя на меня. «Вот так просто». Недоверчиво ухмыляется. «Оперативная служба не мое, ты был прав. В глубине души я это знала, но у меня была цель — Я должна была дойти до конца. У тебя все получилось. Я видел тайную комнату. Черт. Отличная работа, детка. Ты сделала то, чего не смогли мы, потому что связаны правилами. Ты помогла нам себя найти. Если захочешь, я могу устроить тебя в следственной клейне. Нет, Макс. Качаю головой. Я хочу рисовать. Хочу просто быть собой и делать то, что мне нравится. Это отличный план. Я готов его поддержать. Кивает он. Тогда помоги мне найти реабилитационный центр для детей, столкнувшихся с насилием. Любым, сексуальным, домашним. Если им нужен педагог, я бы поработала там какое-то время. Мне это необходимо. Решим, детка. Он водит пальцами по моему предплечью. Все решим. Надо будет сказать шаману спасибо. Ловлю его пальцы под водой и переплетаю со своими. Угу. Хмыкает Марьянин. Психолог Херов. Скажем, вылезать будешь? Да. Поднимаясь, оказываясь частично прикрыта от Макса только остатками густой пены для ванны. Мне больше не страшно быть перед ним оголенной во всех смыслах этого слова. Он снимает душевую лейку и осторожно смывает с меня пену, стараясь смотреть только в глаза. Помогает выбраться на резиновый коврик. Сам бережно укутывает в большое полотенце. Сейчас вернусь. Уходит из ванны и через пару минут и правда возвращается с чистыми вещами и аптечкой. Пока я вытираюсь и надеваю его спортивные штаны с футболкой, Макс готовит все для новой перевязки. Осторожно обрабатывает стертые в кровь запястья. Снова скрипит зубами, напрягаясь всем телом и тяжело сглатывая. Накладывает повязки, быстро целует меня в губы и выводит из ванной сразу на кухню. Таги развалился на полу, как у себя дома. Маша заканчивает накрывать на стол, скармливая Стаффу кусочек ветчины. «Завтра ты его выгуливаешь», — командует Макс. «Пф, да ради бога!» Машка подмигивает Таги. «Думаю, он в надежных руках?» «Я есть совершенно не хочу, но мне так нравится атмосфера на этой кухне после всей той грязи, через которую прошла, что уходить никуда не хочется. Мне уютно, как в настоящей семье». Короткие перепалки и приколы брата с сестрой отвлекают от тяжелых мыслей, не замечая, как легкий греческий салат исчезает с моей тарелки. Майор отправляет сестру и Тагира спать, а нам наливает по бокалу коньяка. Протягивает мне сигарету и приглашает к окну, погасив свет на кухне. «Только в виде исключения». Притворно хмурится, помогая прикурить. Я не спорю. Вообще, кажется, согласна на все его условия, лишь бы эта реальность не исчезла. Мы молча пьем крепкий алкоголь с мягким приятным послевкусием. Синхронно тянем в себя никотин и смотрим во двор. Отставив свой бокал и потушив сигарету в пепельнице, Макс встает у меня за спиной. Обеими руками обнимает за талию, целует в плечо и кладет на него подбородок. Так и стоим, пока тепло наших тел снаружи и от коньяка внутри окончательно не расслабляют. Глаза закрываются, зеваем чаще, тихо смеясь друг над другом. Марьянин снова берет меня за руку и ведет за собой в спальню. В его спальню. Сколько здесь было женщин до меня? «Никого», — шепчет на ухо Макс, словно прочитав мои мысли, и усмехается. «Даже сестру не пустил». Решаю не комментировать. Мне в любом случае все равно, но все же немножко приятно. Ложимся под одно одеяло. Я молча прижимаюсь к нему всем телом, обнимая чуть ниже ребер и устроив голову на плечо. Неужели со мной тоже может быть вот так? Я подумаю об этом завтра, а сейчас хочется просто быстрее отключиться, чтобы утром проснуться рядом с Максом и поверить в свое новое настоящее.